12. Когда я вбегал в арку, раздался детский голос. «Вы кто? Почему моя мама кричит? Там мой папа!» Я повернул голову и увидел 10-летнего Гарри, стоявшего в дверях маленького туалета в дальнем конце кухни, одетого в куртку из оленей замши с духовушкой в одной руке. Другой он застегивал ширинку. Тут Дорис закричала вновь. Двое мальчишек тоже кричали. Последовал звук удара, тяжелого, тошнотворного, и крик оборвался. «Нет, папочка, не надо, ты делаешь ей больно!» — взвизгнула Эллен. Я миновал арку и остановился с разинутым ртом. Отталкиваясь от сочинения Гарри, я всегда предполагал, что мужчина, которого я собираюсь остановить, будет размахивать обычным молотком, какие держат в ящиках для инструментов. Молотком он не размахивал. Он держал в руках здоровенную кувалду и управлялся с ней, как с игрушкой. Под закатанными рукавами я видел бугры мышц, накачанных 20 годами рубки мяса и разделки туш. Дорис свалилась с дивана на ковер. Даннинг уже сломал ей руку. Кость торчала сквозь разорванный рукав и, судя по всему, выбил плечо. На ее побледневшем лице застыло изумление. Она пыталась отползти к телевизору. Пряди волос падали на лицо. Даннинг замахивался кувалдой. Следующий удар пришелся бы в голову Дорис, раздробил бы череп, и мозги выплеснулись бы на диванные подушки. Эллен, маленькая принцесса, пыталась вытолкнуть отца за дверь. «Перестань, папочка, перестань!» Он схватил ее за волосы и отшвырнул. Она отлетела, с головного убора посыпались перья. Ударилась о кресло-качалку и перевернул его. «Даннинг!» — крикнул я. «Прекрати!» Он посмотрел на меня красными влажными глазами. Пьяный в дымину, плачущий. Из ноздрей свисали сопли, на подбородке блестела слюна. Лицо перекосило от ярости, скорби, недоумения. «Ты, бля, кто такой?» — спросил он и бросился на меня, не дожидаясь ответа. Я нажал спусковой крючок револьвера, думая, на этот раз он не выстрелит. Это же револьвер из Дерри, и он не выстрелит. Но он выстрелил. Пуля попала Даннингу в плечо. Красная роза расцвела на белой рубашке. Его отбросило в сторону, а потом он снова попер на меня. Поднял кувалду. Красное пятно увеличилось на глазах, но он, казалось, ничего не чувствовал. Я снова нажал спусковой крючок, но кто-то толкнул меня, и пуля ушла куда-то в потолок. Я услышал пронзительный крик Гарри. «Прекрати, папочка! Прекрати, а не то я тебя застрелю!» Артур Даннинг по прозвищу Тагга полз ко мне, к кухне. И когда Гарри выстрелил из своего ружья... «Качао!» Даннинг опустил кувалду на голову Тагги. Лицо исчезло под волной крови. Кусочки костей и пряди волос взлетели в воздух. Капли крови забрызгали люстру. Эллен и миссис Даннинг кричали, кричали, кричали. Вновь крепко держась на ногах, я выстрелил в третий раз. Пуля разорвала щеку Даннинга до уха, но не остановила его. «Он уже не человек», — подумал я тогда. В его глазах, из которых лились слезы, в разъявленном рту, скорее жующем, а не вдыхающем воздух, я видел бездонную пустоту. «Ты, бля, кто?» — повторил он. А потом добавил, «Это незаконное вторжение!» Он замахнулся кувалдой и ударил по горизонтальной дуге. Я упал на колени, скрючился и вроде бы разминулся с 20-фунтовым бойком кувалды, хотя макушку обдал жаром. Револьвер вылетел из моей руки, ударился о стену, отскочил в угол. Что-то теплое потекло по лицу. Понимал ли я, что он лишь пропахал в моем скальпе 6-дюймовую борозду, и для того, чтобы отключить меня или убить, ему не хватило 8 дюйма? Не могу сказать. Все произошло менее чем за минуту, секунд за 30. Жизнь может развернуться на пятачке, и когда это происходит, разворачивается она быстро. «Беги!» — крикнул я Трою. «Хватай сестру и беги! Кричи, зови на помощь! Кричи во весь!» Даннинг взмахнул кувалдой. Я отпрыгнул назад. Боек угодил в стену и пробил доски обшивки. Взлетело облако штукатурки, смешавшись с пороховым дымом. Телевизор продолжал работать. Скрипки по-прежнему играли убийственную музыку. И пока Даннинг пытался вырвать кувалду из стены, что-то пролетело мимо меня. Духовушка Дейзи. Ее бросил Гарри. Ствол угодил Фрэнку Даннингу в разорванную щеку, и он вскрикнул от боли. «Маленький ублюдок! Я тебя за это убью!» Трой уже нес Эллен к двери. «С этим все хорошо», — подумал я. «По крайней мере, для них я изменил Бу...» Но прежде чем он успел выскочить из дома, в дверном проеме возник кто-то еще и свалил Троя Даннинга с сестренкой на руках. Я не разглядел, кто это, потому что Фрэнк уже высвободил кувалду и шел на меня. Я попятился, одной рукой вышвырнув Гарри на кухню. «Беги через черный ход, сынок, быстро! Я задержу его, пока ты...» Фрэнк Даннинг издал дикий вопль и замер. И тут же что-то вылезло у него из груди. Фокус, да и только. Это что-то покрывало кровь, и я не сразу понял, что вижу острие штыка. «Это тебе за мою сестру, Гондон!» — прохрипел Билл Теркот. «Это тебе за Клару!» 13. Даннинг повалился вперед. Ноги у гостиной, голова в арке, ведущей на кухню. Острие вонзилось в пол и удержало его на весу. Одна нога дернулась, и он застыл, словно умер, пытаясь отжаться. Все кричали. Воздух пропитался запахами сгоревшего пороха, штукатурки, крови. Дорис пыталась доползти до убитого сына, волосы падали ей на лицо. Я не хотел, чтобы она это видела. Удар кувалды раскроил голову Тагги до челюсти, но остановить ее не мог. «В следующий раз у меня получится лучше, миссис Даннинг», — проскрипел я. «Обещаю». Мое лицо заливало кровь. Мне пришлось протереть от нее левый глаз. Сознание я не потерял, так что понимал, что рана не слишком серьезная. К тому же крови из ран на голове всегда выливается немерено. Я попал в передрягу, и если рассчитывал на новую попытку, следовало убираться отсюда, быстро и незаметно. Правда, без еще одного разговора с Теркотом я уйти не мог, если, конечно, тот был в состоянии говорить. Он лежал у стены рядом с ногами Даннинга, держался за грудь и жадно хватал ртом воздух. На мертвенно-бледном лице синели губы, совсем как у мальчишки, наевшегося черники. Я протянул к нему руку. Он схватился за нее, как утопающий за соломинку, но в его глазах поблескивала веселая искорка. «И кто у нас бздун, Амберсон?» «Не ты», — ответил я. «Ты герой». «Да», — просипел он. «Не забудь бросить гребаную медаль в мой гроб». Дорис уже обнимала убитого сына. Трой ходил кругами, прижимая голову Эллен к груди. Он не смотрел на нас, похоже, не осознавал, что мы здесь. Эллен вопила в голос. «Все у тебя будет хорошо», — заверил я Теркота, будто знал. «А теперь послушай, потому что это важно. Забудь мое имя». «Какое имя? Ты мне не представлялся». «Точно. И ты знаешь мой автомобиль?» «Форд». Его голос затихал, но взгляд не отрывался от моих глаз. «Хорошая тачка. Кабриолет. Двигатель с Y-блоком. Модель 54-го года или 55-го». «Ты никогда его не видел. Это самое важное, Теркот. Этим вечером я должен покинуть город, и большую часть пути мне ехать по автостраде, потому что местных дорог я не знаю. Если я доберусь до центрального Мэна, все будет хорошо. Ты понимаешь, что я тебе говорю?» «Никогда не видел твой автомобиль». Его лицо перекосило. «Твою мать, как же больно!» Я прижал пальцы к его колющейся щетиной шее и пощупал пульс. Быстрый и очень неровный. Издалека уже доносился вой сирен. «Ты поступил правильно». Его глаза закатились. «В самый последний момент. Не знаю, о чем я думал. Наверное, рехнулся. Папа, слушай, дружище, если они тебя поймают, не говори им, что я... Ты понимаешь, что я...» «Никогда. Ты с ним разобрался, Теркот. Он был бешеным псом, и ты его пришиб. Твоя сестра гордилась бы тобой». Он улыбнулся и закрыл глаза. Четырнадцать. Я пошел в ванную, схватил полотенце, намочил в раковине, вытер залитое кровью лицо. Бросил полотенце, схватил еще два и выскользнул на кухню. Мальчик, который привел меня сюда, стоял на выцветшем линолеуме у плиты и наблюдал за мной. И хотя лет 6 прошло с тех пор, как он в последний раз сосал большой палец, сейчас он вспомнил эту детскую привычку. Широко открытые, очень серьезные глаза переполняли слезы. Кровавые веснушки рассыпались по щекам и лбу. Этот мальчик только что получил сильнейшую психологическую травму, но я точно знал, что он уже не станет Гарри Жабой и не напишет сочинение, над которым я заплачу. «Кто вы, мистер?» — спросил он. «Никто». Я прошел мимо него к двери. Однако он заслуживал большего. Сирены приближались, но я остановился, оглянулся. «Твой добрый ангел». и выскользнул за дверь в хэллоуинский вечер 1958 года. Я прошел по Уаймар-Куитчем, увидел синие мигалки, направляющиеся к Косет-стрит, пошел дальше. Углубившись еще на два квартала в жилой район, повернул на Джерард-авеню. Люди стояли на тротуарах, смотрели в ту сторону, откуда слышались сирены. «Мистер, не знаете, что случилось?» — спросил меня какой-то мужчина. Он держал за руку Белоснежку, обутую в кроссовке. «Я слышал, дети запускали вишневые бомбы», — ответил я. «Может, устроили пожар». И продолжил идти, отворачиваясь от него, чтобы он не увидел левой стороны моего лица. Фонарь находился неподалеку, а из раны на голове все еще текла кровь. Пройдя четыре квартала, я вновь повернул к Уитчем. Теперь я находился далеко к югу от Косет, так что на Уитчем-стрит царили темнота и спокойствие. Все патрульные автомобили, вероятно, съехались к месту преступления. Меня это радовало. Я почти добрался до угла Гроув и Уитчем, когда колени начали подгибаться. Оглядевшись, я убедился, что охотников за сладостями нет, и сел на бордюрный камень. Не мог позволить себе останавливаться, но пришлось. С утра я выблевал все, что находилось в желудке. За день съел лишь один паршивый шоколадный батончик, после чего Теркот приставил штык к моему виску и едва уцелел в жестокой схватке, отделавшись лишь ранением, до сих пор непонятно, насколько тяжелым. Или я останавливался, чтобы дать телу собраться силами, или, потеряв сознание, валился на тротуар. Опустив голову между коленей, я несколько раз медленно и глубоко вдохнул, как меня учили на курсе оказания первой помощи, который я прошел в колледже, чтобы получить сертификат спасателя. Поначалу увидел голову Таги Даннинга, разлетающуюся под ударом кувалды, и едва не лишился чувств. Потом подумал о Гарри, забрызганном кровью брата, а в остальном невредимом. О Беллен, не впавшей в кому, из которой ей не выйти. О Трое. О Дорис. Ее переломная рука могла болеть до конца жизни, но, по крайней мере, она осталась жива. «Я сделал это, Эл», — прошептал я. Но что я сделал в 2011 году? Что я сделал с 2011 годом? На эти вопросы еще предстояло ответить. Если из-за эффекта бабочки случилось что-то ужасное, я мог вернуться назад и стереть изменения. Если только, меняя судьбу семейства Даннингов, я каким-то образом не изменил и жизненный путь Элла Темплтона. Допустим, закусочной уже нет. Допустим, Эл никогда не перебирался в Лисбон-Фоллс из Оберна. Или не открывал закусочную. Это представлялось маловероятным, но я сидел на бордюрном камне в 58-м году. По моей короткой стрижке 58-го года лилась кровь. И как такое вообще могло быть? Пошатнувшись, я поднялся, чтобы двинуться дальше. Справа, на Уитчем-стрит, достаточно далеко от меня, перемигивались синие огни. На углу Косет-стрит собралась толпа, все стояли спиной ко мне. Церковь, рядом с которой я оставил автомобиль, находилась на другой стороне улицы. Санлайнер пребывал в гордом одиночестве, но выглядел целым и невредимым. Хэллоуинские шутники не спустили колеса. Потом я увидел желтый бумажный квадрат под одним из дворников. Сразу подумал о желтой карточке и внутренне напрягся. Выхватил бумажку из-под дворника и облегченно вздохнул. «Присоединяйтесь к вашим друзьям и соседям на службе в это воскресенье в 9 утра. Новичкам всегда рады. Помните, жизнь — это вопрос. Иисус — ответ». Я думал, что ответ — тяжелые наркотики, и мне бы они сейчас не помешали. Пробормотал я, отпирая дверь. Подумал о бумажном пакете, который остался за гаражом дома по аллее Уаймара. Копы, обследуя округу, обязательно его найдут. Внутри обнаружат несколько шоколадных батончиков, почти пустую бутылку Као-Пиктата и резиновые трусы для взрослых. Мне, конечно, хотелось бы узнать, что они об этом подумают, но не так, чтобы очень. К тому времени, когда я добрался до автострады, голова уже раскалывалась от боли, Но даже если бы эра круглосуточных магазинчиков уже началась, не уверен, что решился бы остановиться. На левой половине рубашки еще подсыхала кровь. По крайней мере, я заранее доверху залил бак. Один раз я попытался исследовать рану на голове кончиками пальцев и в награду получил разряд боли, отбивший у меня всякое желание предпринимать вторую попытку. Миновав Агасту, я остановился на площадке для отдыха. Шел 11 час вечера, и она пустовала. Я включил лампочку под крышей и проверил зрачки в зеркале заднего вида. Они выглядели одинаковыми, и это радовало. Около мужского туалета стоял торговый автомат, который за 10 центов выдал мне шоколадный кекс с толстой прослойкой крема. Я съел его на ходу, и головная боль немного утихла. До Лисбон-Фоллс я добрался уже после полуночи. Главную улицу окутывала темнота, но фабрики, Иво Рамбо и US Gypsum пыхтели и фыркали, выбрасывая в воздух клубы вонючего дыма и сливая в реку ядовитые отходы. Сверкая огнями в ночи, они напоминали космические корабли. Я припарковал санлайнер около Кеннебек-Фрут, где ему и предстояло оставаться до того момента, пока кто-нибудь, заглянув через стекло, не увидит пятна крови на сиденье, водительской двери и руле и не вызовет полицию. Я предполагал, что они снимут отпечатки пальцев. Возможно, отпечатки эти совпадут с другими, оставленными на револьвере Polis Special 38-го калибра на месте убийства в Дерри. При таком раскладе имя Джордж Амберсон может всплыть в Дерри и добраться до Лисбон-Фоллс. Но если кроличья нора окажется на прежнем месте, Джордж исчезнет, не оставив следа, потому что отпечатки пальцев, добытые полицией, принадлежали человеку, до рождения которого оставалось еще 18 лет. Я открыл багажник, достал портфель и решил больше ничего с собой не брать. Как я понимал, содержимое багажника могло в конце концов оказаться в веселом белом слоне, в магазине подержанной мебели и прочих товаров, расположенном по соседству с Тит Шеврон. Я пересек улицу, направляясь к драконьему дыханию фабрики, грохоту и шуршанию машин и станков, не прекращавших работу ни на секунду, пока политика свободной торговли эпохи Рейгана не остановила все предельно ткацкие фабрики Америки, производившие слишком дорогую продукцию. Белый флуоресцентный свет из покрасочного цеха падал через грязные окна на сушильный сарай. Я заметил цепь, отделявшую его от остального двора. Надпись на табличке скрывала темнота, но хотя прошло почти 2 месяца, я помнил, что на ней написано «Проход запрещен до завершения ремонта сточной трубы». Человека с желтой карточкой, или правильнее, с оранжевой, видно не было. Свет фонарей заливал двор, освещая меня, как муравья на тарелке. Моя тень вытянулась передо мной. Я замер, когда ко мне подкатил большущий грузовик. Ожидал, что водитель остановит машину, высунется и спросит, а какого черта я тут делаю? Грузовик замедлил ход, но не остановился. Водитель помахал мне рукой. Я ответил тем же, и он направился к разгрузочной площадке под громыхание десятков пустых бочек в кузове. Я подошел к цепи, быстро огляделся, нырнул под нее. С гулко бьющимся сердцем зашагал вдоль сушильного сарая. В такт сердцу пульсировала и рана на голове. На этот раз я не оставил куска бетона у первой ступеньки. «Не спеши», — сказал я себе, — «не спеши. Ступенька прямо здесь». Я ошибся. Моя нога ни во что не уперлась, нащупала только ровную поверхность. Я продвинулся чуть дальше, с тем же результатом. Ночь стояла холодная, изо рта вырывался порог, но подмышки и шея покрылись тонкой пленкой пота. Прошел еще дальше, уже в полной уверенности, что проскочил нужное место. То ли кроличья нора исчезла, то ли ее здесь не было вовсе. А это означало, что моя жизнь в ипостаси Джейка Эппинга и победа на конкурсе BFA в начальной школе, и заброшенный еще в колледже роман, и женитьба на славной, в принципе, женщине, которая чуть не утопила мою любовь к ней в алкоголе, безумная галлюцинация. И я с рождения Джордж Амберсон. BFA. FFA. Будущие фермеры Америки. Future Farmers of America. Я еще продвинулся вперед, остановился, тяжело дыша. Где-то, может, в красильном цехе, может, в ткацком, кто-то крикнул. «Чтоб я сдох!» Я подпрыгнул, потом подпрыгнул вновь, когда за возгласом последовал громовой хохот. «Не здесь». Исчезла. Или ее никогда не было. Я ощущал разочарование, ужас, сковывающее движение панику. Если на то пошло, ничего подобного. Что я чувствовал, так это нарастающее чувство облегчения. Подумал, я смогу жить здесь и без проблем, даже счастливо. Я действительно так думал. Да. Да. От фабрик воняло, в общественных туалетах постоянно курили, но в большинстве мест дышалось очень легко. А сколько здесь нового? Еда вкусная, молоко ставят под дверь. После периода воздержания от компьютера я осознал, в какую впал от него зависимость, часами читая глупые приложения к электронным письмам или посещая сайты по той самой причине, по которой альпинисты покоряют Эверест, потому что попались на глаза. Мой мобильник ни разу не зазвонил, потому что я больше не держал его при себе, и какое-то приносило облегчение. За пределами больших городов люди в основном пользовались спаренными телефонами. А запирали ли они дверь на ночь? Как бы не так. Они тревожились из-за атомной войны. Но я точно знал, что люди 58-го состарятся и умрут, не услышав о взрыве атомной бомбы где-либо, кроме испытательных полигонов. Никто не тревожился из-за глобального потепления или пассажирских самолетов, захваченных террористами-смертниками. А если моя жизнь в 2011 году не галлюцинация, сердцем я это знал, я все равно мог остановить Освальда. Просто не увидел бы конечного результата. И полагал, что переживу это. Ладно. Первым делом надо вернуться к Санлайнеру и уехать из Лисбон-Фоллс. Я решил, что доберусь до Льюистона, найду автобусную станцию, куплю билет до Нью-Йорка, потом на поезде до Далласа. Черт, а почему не самолетом? Денег мне хватало, и ни один сотрудник авиакомпании не попросил бы предъявить удостоверение личности с фотографией. От меня требовалось лишь оплатить билет, а потом Trans World Airlines встретил бы меня на борту самолета с распростертыми объятиями. И столь огромное облегчение вызвало у меня принятое решение, что ноги вновь стали ватными. Не как в Дерри, когда мне пришлось сесть, но чтобы не упасть, я привалился к стене сушильного сарая. Стукнулся о нее локтем с негромким мягким звуком. И тут услышал голос, обладателя которого не видел. Хриплый голос, почти что рычание. Голос из будущего, если на то пошло. «Джейк, это ты?» Последовал сухой надрывный кашель. Я чуть не промолчал. Мог промолчать. Потом подумал о том, какую часть жизни вложил Эл в этот проект. О том, что я — единственная оставшаяся у него надежда. Я повернулся на звук кашля и ответил тихим голосом. «Эл, говори со мной. Считай. Хотя бы кашляй». Он начал. Я двинулся на ведущий отсчет голос, не отрывая ног от бетона. И через 10 шагов, гораздо дальше того места, где я сдался, моя нога во что-то уперлась, и я остановился как вкопанный. Еще раз оглянулся. Еще раз вдохнул пропитанный химической вонью воздух. Потом закрыл глаза и начал подниматься по ступенькам, которых не видел. На четвертый ночной холод сменился спертой теплотой с ароматами кофе и пряностей. По крайней мере, для моей верхней половины. Ниже пояса я все еще ощущал ночь. Простоял так, пожалуй, секунды 3, головой в настоящем, ногами в прошлом. Потом открыл глаза, увидел изможденное, озабоченное, истощенное лицо Элла и шагнул в 2011 год. Часть 3. Живя в прошлом. Глава 9. 1. К тому времени я мог бы сказать, что меня уже ничем не удивишь, но замер с отвисшей челюстью, увидев слева от Элла дымящуюся в пепельнице сигарету. Протянул руку и затушил ее. «Ты хочешь выкашлять ту часть легких, которая еще позволяет тебе дышать?» Он не ответил. Не уверен, что услышал вопрос, только смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Господи Иисусе, Джейк, кто тебя скальпировал?» «Никто. Давай уйдем отсюда, пока я не задохнулся от дыма твоей сигареты». Пустая, конечно, угроза. За недели, проведенные в Дерри, я привык к дымящимся сигаретам. Если бы не держал себя в руках, мог бы сам пристраститься к этой вредной привычке. «Тебя скальпировали», — продолжил он. «Только ты этого не знаешь. Кусок кожи с волосами висит за ухом, и... Сколько ты потерял крови? Кварту? Кто это сделал?» «А, меньше, чем кварту. Б. Фрэнк Даннинг. И если я ответил на твои вопросы, у меня есть свой. Ты сказал, что помолишься. Почему вместо этого закурил?» «Потому что нервничал. И потому что теперь это не имеет значения. Поезд уже ушел». С этим я поспорить не мог. Два. Эл медленно прошел за стойку, открыл дверцу шкафчика, достал пластмассовую коробку с красным крестом. Я сел на один из высоких стульев и посмотрел на часы. Эл отпер дверь, и мы вошли в закусочную без четверти восемь. Где-то без пяти восемь я спустился в кроличью нору и появился из нее в стране чудес, именуемой 1958 годом. Эл утверждал, что каждое путешествие занимает две минуты, и настенные часы это подтверждали. Я провел в 58-м году 52 дня, но часы показывали 7:59 того же утра. Эл достал марлевые салфетки, пластырь, дезинфицирующее средство. «Наклонись ко мне, чтобы я мог все видеть. Подбородок на стойку». «Можешь обойтись без перекиси. Произошло это 4 часа тому назад, так что рана уже затянулась, видишь?» «Береженого Бог бережет», — ответил он, и моя макушка вспыхнула огнем. «Ай! Больно, да? Потому что рана до сих пор открытая. Хочешь, чтобы костоправы 58-го лечили твой воспалившийся скальп, когда ты отправишься в Большой Д? Поверь мне, дружище, ты этого не хочешь. Сиди тихо. Мне надо срезать волосы вокруг раны, а не то пластырь не будет держаться. Слава богу, они короткие». Щелк, щелк, щелк. Потом боли прибавилось. Он накрыл рану марлевой салфеткой, закрепил ее пластырем. «Через пару дней снимешь марлю, но пока тебе придется носить шляпу. Макушка какое-то время будет выглядеть шелудивой. Однако, если волосы не отрастут, сможешь ее зачесывать. Аспирин хочешь?» «Да. И чашку кофе. Сделаешь по-быстрому. Хотя кофе поможет лишь на короткое время. Что мне требовалось, так это сон». «Смогу». Он включил кофеварку Баноматик и вновь начал рыться в аптечке. «Ты, я вижу, похудел». «Кто бы говорил», — подумал я. «Заболел. Подхватил суточный...» И тут я замолчал. «Джейк, что не так?» Я смотрел на фотогалерею Элла. Когда я шел к кроличьей норе, на стене висела фотография, запечатлевшая меня и Гарри Даннинга. Мы улыбались и показывали камере аттестат Гарри. Теперь эта фотография исчезла. Три. «Джейк? Дружище, а что такое?» Я взял таблетки аспирина, которые он положил на стойку, сунул в рот, проглотил, не запивая. Потом поднялся и медленно направился к стене славы, вновь чувствуя себя стеклянным человеком. На том месте, где два последних года висела наша с Гарри фотография, Эл пожимал руку Майку Мишо, члену Палаты представителей Конгресса США от второго округа штата Мэн. Мишо, вероятно, вел кампанию по переизбранию в Конгресс, потому что на фартуке Элла красовались два значка пуговицы. Один с надписью «Мишо в Конгресс», второй «Лисбон любит Майка». Многоуважаемый конгрессмен в ярко-оранжевой футболке Мокси высоко поднимал толстобургер, с которого капал жир. Я снял рамку с фотографии из гвоздика. «И как давно она здесь?» Эл хмурясь смотрел на фотографию. «Никогда в жизни ее не видел. Бог свидетель, я поддерживал Мишо в двух последних кампаниях. Черт, Я поддерживаю любого демократа, которого не застукивают трахающим своих помощниц во время избирательной кампании. И я встречался с ним на митинге в 2008-м, но в Касл-Роке. В закусочной он никогда не появлялся. Вероятно, появлялся. Это же твой прилавок. Он взял рамку с фотографией своими исхудавшими руками, напоминавшими птичьи лапки. Да, мой. Тогда это эффект бабочки. Фотография тому доказательство. Он пристально всматривался в нее, чуть улыбаясь. В удивлении, думал я, или, может, с благоговейным трепетом. Потом вернул рамку мне и пошел за стойку наливать кофе. «Эл, ты помнишь Гарри, правда? Гарри Даннинга?» «Разумеется, помню. Разве не ради него ты поехал в Дерри, где тебе чуть не снесли голову?» «Ради него и остальных членов его семьи, верно». «И ты их спас?» «Всех, кроме одного. Старший Даннинг добрался до Таги до того, как мы сумели его остановить». «Кто это мы?» «Я тебе все расскажу, но сначала мне надо поехать домой и поспать». «Дружище, у нас не так много времени». «Я знаю», — ответил я, подумав, «чтобы это понять, достаточно взглянуть на тебя, Эл. Но мне нужен отдых. Для меня сейчас половина второго ночи, и вечер...» Рот открылся в широченном зевке. «Выдался тот еще». «Хорошо». Он принес кофе. Мне полную чашку черного, себе половину щедро сдобренного сливками. «Расскажи, что успеешь, пока будешь пить. Сначала объясни, как ты можешь помнить Гарри, если он никогда не работал уборщиком в ЛСШ и за всю жизнь ни разу не покупал у тебя толстобургер. Потом объясни, почему ты не помнишь приезда Майка Мишо в закусочную, если фотография — свидетельство того, что он приезжал». «Ты не знаешь наверняка, что Гарри Даннинг не живет в этом городе. Собственно, ты не можешь утверждать, что он не работает уборщиком в Лисбонской старшей школе». «В такое совпадение чертовски трудно поверить. Я изменил прошлое по-крупному, Эл. С помощью парня по имени Билл Теркот. Гарри не отправили к дяде и тете в Хейвен, потому что его мать не умерла. Остались живых и его брат Трой, и сестра Эллен. И Даннинг со своим молотком не добрался до Гарри. Если после всех этих изменений Гарри по-прежнему живет в Фоллс, то более изумленного человека, чем я, не удастся сыскать на всей земле». «Есть способ проверить», — ответил Эл. «У меня в кабинете ноутбук. Пошли». И двинулся первым, кашляя и опираясь на то, что попадалось под руку. Я последовал за ним с чашкой кофе. Эл свою оставил. Располагавшаяся рядом с кухней каморка на кабинет определенно не тянула. В ней едва хватило места для нас обоих. По стенам Эл развесил служебные записки, разрешения и директивы курирующих ведомств, как штата Мэн, так и федеральных. Если бы люди, распространявшие слухи о знаменитом Котобургере, видели все эти бумаги, включая сертификат первого класса за чистоту, выданный при последней проверке, проведенной Комитетом предприятий общественного питания штата Мэн, возможно, им пришлось бы пересмотреть свою позицию. MacBook Элла стоял на крошечном столе, похожим на тот, которым я пользовался в третьем классе. Эл опустился на такой же крошечный стул, охнув от боли и облегчения. «У старшей школы есть сайт, так?» «Безусловно». Ожидая, пока загрузится ноутбук, я попытался прикинуть, много ли электронных писем накопилось за 52 дня моего отсутствия. Потом вспомнил, что наше время покидал только на 2 минуты. Глупец. «Думаю, у меня сносит крышу, Эл». «Мне это чувство знакомо. Держись, дружище. Ты... подожди, приехали. Давай посмотрим. Дисциплины, летняя программа, преподавательский состав, администрация, технический персонал. Жми». Он помассировал сенсорную панель, пробормотал что-то неразборчивое. Кивнул, что-то кликнул, потом уставился на экран, будто с вами, консультирующийся с хрустальным шаром. «Ну, не томи». Он повернул ноутбук экраном ко мне. «Уборщики ЛСШ», — прочитал я, — «лучшие в Мэне». На фотографии двое улыбающихся мужчин и женщины стояли в центральном круге спортивного зала. Все трое в спортивных свитерах борзых Лисбона. Гарри Даннинга среди этой троицы я не увидел. Четыре. «Ты помнишь его уборщиком и учеником, потому что именно ты спускался в кроличью нору», — объяснил Эл. Мы вернулись в зал и сидели в одной из кабинок. «И я помню его, то ли потому, что сам пользовался ею, то ли потому, что нахожусь рядом с ней». Он задумался. «В этом, наверное, все дело. Какое-то излучение. Человек с желтой карточкой тоже около норы, только с другой стороны, и он ее чувствует. Ты его видел, так что знаешь». «Теперь он человек с оранжевой карточкой». «Что ты такое говоришь?» Я опять зевнул. «Если попытаюсь объяснить, только все запутаю. Я хочу отвезти тебя домой, потом поехать к себе. Сначала поем, потому что голоден, как волк. Могу сделать тебе яичницу». Он начал подниматься, но осел обратно и закашлялся. Каждый вдох сопровождался жуткими хрипами, от которых содрогалось все тело. Что-то трещало у него в горле, совсем как игральная карта в спицах вращающегося велосипедного колеса. Я коснулся его руки. «Что ты сделаешь, так это поедешь домой, примешь лекарство и отдохнешь. Поспишь, если сможешь. Я точно знаю, что смогу. 8 часов. Поставлю будильник». Он перестал кашлять, но я по-прежнему слышал треск игральной карты в его горле. «Сон. Здоровый. Я помню. Завидую тебе, дружище». «Я вернусь к тебе в 7 вечера. Нет, в 8. Тогда я успею кое-что проверить по интернету». «И если все тип-топ?» «Тогда я вернусь сюда завтра, готовый провернуть это дело». «Нет», — покачал головой Эл. «Готовый предотвратить содеянное». Он сжал мою руку. Пальцы утончились, но силы в них оставалось. «Вот о чем речь. Найти Освальда, расстроить его планы и стереть эту самодовольную ухмылку с его лица». Пять. Заведя двигатель, я сразу же потянулся к короткой фордовской ручке переключения скоростей на рулевой колонке и нажал левой ногой на пружинистую педаль сцепления. Когда пальцы мои сомкнулись, найдя только воздух, а нога уперлась в коврик, я рассмеялся. Ничего не смог с собой поделать. «Что такое?» — спросил Эл с переднего пассажирского сиденья. «Мне не хватало моего элегантного Форда Санлайнера. Вот что такое. Но я не видел повода переживать из-за этого, поскольку в скором времени собирался купить его вновь. И хотя в следующий раз я отправился бы в прошлое с меньшей суммой наличных, мой депозит в Hometown Trust пропал бы при очередном сбросе на ноль, я мог выторговать у Билла Тита лучшую цену. Полагал, что мне это удастся, потому что я стал другим». «Джейк! Что смешно?» «Ничего». Я оглядывался в поисках изменений на главной улице, но видел все прежние дома и в том же состоянии, включая и Кеннебек Фрут, находившийся, если судить по внешнему виду, в 2 неоплаченных счетах от финансовой катастрофы. Статуя вождя Ворамбо высилась в городском парке, а транспарант в витрине магазина «Мебель Кейбела» заверял мир, что «дешевле не найти». «Эл, ты помнишь цепь, под которую тебе приходилось подныривать, чтобы вернуться к кроличьей норе?» «Конечно». «И надпись на табличке, которая висит на цепи?» «О ремонте сточной трубы». Он напоминал солдата, который думает, что дорога впереди заминирована и морщится на каждой колдобине. «Когда ты вернулся из Далласа, когда понял, что слишком тяжело болен, чтобы довести дело до конца, табличка все еще висела?» «Да», — Он задумался. «Висело. Странно, правда? Кто 4 года ремонтирует сточную трубу?» «Никто. Во всяком случае, такое невозможно на фабричном дворе, по которому день и ночь ездят грузовики. И почему она не привлекает внимания?» Эл покачал головой. «Понятия не имею». «Возможно, цепь и табличка служат для того, чтобы кто-нибудь случайно не набрел на кроличью нору. Но если так, кто их там повесил?» «Не знаю. Я даже не знаю, прав ли ты». Я свернул на его улицу, чтобы доставить Элла к двери, надеясь, что потом мне удастся проехать 7 или 8 миль до Сабатуса, не заснув за рулем. Но меня не отпускала еще одна мысль, и я счел необходимым ее озвучить, хотя бы для того, чтобы он не питал слишком больших надежд. «Прошлое упрямо, Эл, и оно не хочет, чтобы его меняли». «Знаю, я же тебе говорил». «Говорил. Но я думаю, что сопротивление возрастает пропорционально масштабу изменения будущего, которое может вызвать то или иное вмешательство». Он посмотрел на меня. Кожа под его глазами стала почти черной, а в самих глазах проступила боль. «Если можно, объясни, но только простыми словами». «Изменить будущее семьи Даннингов оказалось сложнее, чем изменить будущее Карлин Пулин. Отчасти потому, что изменение касалось нескольких человек, а в основном потому, что Пулин в обоих случаях осталась жива. Дорис Даннинг и трое ее детей умерли бы, и один из них все равно умер, хотя я собираюсь это исправить». Тень улыбки коснулась губ Элла. «Молодец. Только в следующий раз пригнись пониже, а не то получишь второй шрам, на котором могут не отрасти волосы». Я представлял, как обойтись без шрама, но предпочел не делиться своими идеями. Свернул на подъездную дорожку к дому Элла. «Я хочу сказать, что мне, возможно, не удастся остановить Освальда. Во всяком случае, с первой попытки». Я рассмеялся. «Но что с того? Я и на права с первого раза не сдал». «Я тоже. Но мне не пришлось ждать второй попытки 5 лет». Я понимал, о чем он. «Сколько тебе лет, Джейк? 30? 32? 35. И за это утро я еще на 2 месяца приблизился к 36. Но к чему упоминать о такой мелочи?» «Если ты провалишься и придется начинать все заново, тебе будет уже 45, когда карусель завершит второй круг. А за 10 лет может случиться многое, особенно если прошлое против тебя». «Знаю», — кивнул я. «Вижу, что случилось с тобой». «Я докурился до рака легких, ничего больше». В подтверждение он кашлянул, однако в его глазах я видел не только боль, но и сомнение. «Возможно, и так. Надеюсь, что так. Но нам этого не уз...» Входная дверь дома Элла распахнулась. Дородная молодая женщина в ярко-зеленом платье и белых туфлях на низком каблуке, как у медсестры Нэнси, сбежала с крыльца на подъездную дорожку. Медсестра Нэнси. Популярная кукла 1950-1970-х годов. Увидела Элла, сгорбившуюся на переднем сиденье моей Тойоты, и рывком распахнула дверь. «Мистер Темплтон, где вы были? Я пришла, чтобы дать вам лекарства, а когда обнаружила, что дом пуст, подумала...» Ему удалось улыбнуться. «Я знаю, что вы подумали, но я в порядке. Не так, чтобы в форме, но в порядке». Она посмотрела на меня. «И вы? Зачем усадили его в машину? Разве вы не видите, как он ослабел?» «Я, разумеется, видел. Но поскольку не мог рассказать ей о том, чем мы занимались, молчал и готовился выдержать нагоняй, как мужчина». «Мы отъезжали по важному делу», — вступился за меня Эл. «Нам пришлось, понимаете?» «И все равно...» Он начал вылезать из кабины. «Помогите мне добраться до кровати, Дорис. Джейку надо домой». «Дорис? Как жена Даннинга?» Эл не заметил совпадения. И, конечно, это не могло не быть совпадением. Такое имя встречалось весьма часто. Но в голове у меня все равно звякнул звоночек. 6. Я добрался до дома и на этот раз потянулся к ручнику санлайнера. Заглушая двигатель, подумал, что в сравнении с автомобилем, на котором я ездил в Дерри, Тойота — тесная, неудобная, неприятная глазу колымага из пластмассы и фибергласса. Вошел в дом, собрался покормить кота и обнаружил, что еда в миске свежая. А почему нет? В 2011 году с моего отъезда прошло только 1,5 часа. «Съешь это, Элмор», — посоветовал я ему. «В Китае полно голодающих котов, которые не отказались бы от миски Фрискис Чойс Кэтс». Элмор ответил презрительным взглядом и ретировался через кошачий лаз в двери. Я достал из холодильника 2 обеда Стауферс, думая, совсем как учащееся говорить чудовище Франкенштейна. «Микроволновка хороший, современный автомобиль плохой». Съел все, выбросил мусор и пошел в спальню. Снял белую хлопчатобумажную рубашку из 1958 года. Слава богу, медсестра Дорис слишком разозлилась на Элла, чтобы заметить кровяные пятна. Сел на край кровати, расшнуровал удобные туфли тех же времен, а потом повалился на спину. Уснул еще до того, как коснулся покрывала. Про будильник я забыл и мог бы проспать все на свете, но в 16:45 Элмор прыгнул мне на грудь и принялся обнюхивать лицо. Это означало, что миску он вылизал и требует добавки. Я подчинился. Потом умылся холодной водой, съел тарелку пшенично-рисовых хлопьев, думая о том, что пройдет немало времени, прежде чем удастся навести порядок с приемами пищи. Насытившись, я пошел в кабинет и включил компьютер. Моей первой киберостановкой стала библиотека. Эл не ошибся. Ее база данных включала все материалы, опубликованные в Lisbon Falls Enterprise. Чтобы получить доступ к этим сокровищам, пришлось записаться в друзья библиотеки, заплатив $10, но, учитывая обстоятельства, цена высокой не казалась. Я нашел искомое в номере за 7 ноября. На второй странице, между заметками об автомобильной аварии со смертельным исходом и предполагаемом поджоге, размещалась статья под заголовком «Местная полиция разыскивает таинственного мужчину». Под таинственным мужчиной подразумевался я или мое альтер-эго эйзенхауэровской эпохи. Кабриолет Санлайнер обнаружили, пятна крови заметили. Билл Тит опознал Форд. Именно этот автомобиль он продал некоему мистеру Джорджу Амберсону. Тон статьи тронул мое сердце. Искренняя тревога о пропавшем и, возможно, раненом человеке. Никто не знал, где он и что с ним. Грегори Дьюсон, знакомый мне банкир из Hometown Trust, описал меня как учтивого и вежливого мужчину. Эдди Баумер, владелец парикмахерской Баумера, практически повторил его слова. Ни тени подозрения не пало на честное имя Амберсона. Все могло обернуться иначе, если бы меня связали с сенсационными убийствами в Дерри. Но пронесло. Не связали меня с этими убийствами и на следующей неделе, когда интерес к моей особе сократился до коротенького абзаца в информационной колонке. Поиски пропавшего мужчины из Висконсина продолжаются. Недели позже Weekly Enterprise уделила особое внимание близящемуся празднику, так что Джордж Амберсон исчез со страниц еженедельника навсегда. Однако я побывал в прошлом. Эл вырезал свои инициалы на дереве. Я нашел упоминание о себе на страницах старой газеты. Я этого ожидал, но когда увидел доказательства собственными глазами, по коже побежали мурашки. Потом я отправился на сайт Derry Daily News. Доступ к архивам обошелся мне гораздо дороже, в $34.50, зато уже через несколько минут я смотрел на первую страницу номера за 1 ноября 1958 года. Казалось бы, столь сенсационному преступлению самое место на первой полосе местной газеты, но в Дерри, необычном маленьком городе, делали все, чтобы не выставлять на показ свои злодеяния. Большую часть первой полосы отдали статье о встрече представителей России, Великобритании и Соединенных Штатов в Женеве. Обсуждалась возможность запрета испытаний атомного оружия. Ниже шел материал о 14-летнем шахматном вундеркинде Бобби Фишере. И лишь в самом низу первой страницы, в левом углу, эксперты по масс-медиа говорят, что туда люди бросают взгляд напоследок, если вообще бросают. Нашлось место начала статьи, озаглавленной «Убийственная ярость приводит к двум смертям». Согласно статье, Фрэнк Даннинг, уважаемый представитель бизнес-сообщества и участник многих благотворительных мероприятий, в пятницу вечером, чуть позже 8, прибыл в дом жены, с которой жил врозь, в состоянии опьянения. После ссоры с женой, ничего такого я не слышал, хотя и присутствовал при этом, Даннинг ударил ее молотком, сломал ей руку и убил своего 12-летнего сына, Артура Даннинга, когда тот попытался защитить мать. Продолжение разместили на странице 12. Открыв ее, я увидел фотографию моего доброго то ли друга, то ли врага, Билла Теркота. Согласно статье, мистер Теркот проходил мимо, когда услышал крики и вопли, доносящиеся из дома Даннингов. Он подбежал к дому, через открытую дверь увидел, что происходит, и предложил мистеру Фрэнку Даннингу прекратить махать молотком. Даннинг отказался. Мистер Теркот заметил на ремне Даннинга охотничий нож в чехле и вытащил его. Даннинг бросился на мистера Теркота, они схватились, и в завязавшейся драке мистер Теркот проткнул Даннинга ножом, а несколькими минутами позже у героического мистера Теркота случился инфаркт. Я посидел, глядя на старую фотографию. Теркот улыбался, гордо поставив ногу на бампер седана конца 40-х годов. Из уголка рта свисала сигарета и барабанил пальцами по бедру. Смертельный удар Даннингу нанесли не в грудь, а в спину. И не охотничьим ножом, а штыком. И никакого охотничьего ножа на ремне Даннинга не висел. Он пришел в дом с одним оружием, кувалдой, превратившейся в молоток. Полиция упустила столь бросающиеся в глаза подробности? Такое возможно, при условии, что тамошние копы слепы, как Рэй Чарльз. И однако, для Дерри, каким я его узнал, статья выглядела очень логично. Думаю, я улыбался. Эта лживая статья не могла не восхищать. Все свободные концы надежно связаны. Обезумевший от выпитого муж, перепуганная, объятая ужасом семья, героический прохожий, никаких упоминаний о том, откуда, куда и зачем он шел. Что еще нужно читателю? И ни слова о таинственном незнакомце, присутствовавшем на месте преступления. Да, Дерри во всей красе. Я порылся в холодильнике, нашел остатки шоколадного пудинга, съел, стоя у столешницы и глядя во двор. Поднял Элмора и гладил, пока он не начал рваться на свободу. Вернулся к компьютеру, нажал клавишу, убирая заставку, вновь посмотрел на фотографию Теркота. Героя, спасшего семью и получившего за свои труды инфаркт. Наконец подошел к телефону и набрал номер справочной. В телефонной справочной Дерри не нашли ни Дорис, ни Троя, ни Гарольда Даннингов. От отчаяния я попытался найти Эллен, не рассчитывая на успех. Если она и осталась в городе, то наверняка взяла фамилию мужа. Но иногда безнадежные варианты вдруг срабатывают. Наглядный тому пример — Ли Харви Освальд. Я до такой степени этого не ожидал, что даже не держал в руке карандаш, когда робот прокашлял мне номер. Вместо того, чтобы перезванивать в справочную, нажал клавишу с единицей, чтобы меня соединили с запрошенным номером. Имея я возможность подумать, вряд ли бы позвонил. Иногда мы не хотим ничего знать. Иногда мы боимся узнать. Доходим до какой-то черты, а потом поворачиваем назад. Но я храбро прижимал трубку к уху, слушая, как телефон в Дерри звонит раз, другой, третий. Автоответчик, скорее всего, включился бы после следующего звонка, и я уже решил, что сообщение оставлять не буду. Понятия не имею, что могу сказать. Но на четвертом гудке мне ответил женский голос. «Алло?» «Это Эллен Даннинг?» «Все зависит от того, кто звонит». В прокуренном, чуть вкрадчивом голосе слышались настороженность и удивление. Если бы я не знал, с кем имею дело, решил бы, что женщине за 30, но никак не 60. «Это голос человека, который использует его в работе», — подумал я. «Певицы? Актрисы? Может, комика? Комикессы?» В конце концов, с Дерри эти профессии никак не вязались. «Меня зовут Джордж Амберсон. В далеком прошлом я знал вашего брата Гарри. Сейчас вернулся в Мэн и хочу вновь связаться с ним». «Гарри?» — в голосе послышалось изумление. «Господи, в армии?» «В армии». Я быстро прикинул, что к чему, и решил, что это не вариант. Слишком много потенциальных ловушек. «Нет-нет, в Дерри. Когда мы были детьми». Тут меня осенило. Мы играли в оздоровительном центре, в одних командах. Отлично проводили время». «Сожалею, что приходится говорить об этом, мистер Амберсон, но Гарри мертв». На мгновение меня словно оглушили. Только по телефону этого не видно, так? Поэтому я выдавил из себя: «Ох, боже, примите соболезнования». «Это случилось давно, во Вьетнаме, во время тетского наступления в 68-м году». Я сел, чувствуя, как засосало под ложечкой. Я спас его от хромоты и умственной отсталости для того, чтобы укоротить ему жизнь на 40 с лишним лет. Потрясающе. Операция прошла успешно, но пациент умер. Тем временем шоу продолжалось. «А как Трой? И вы? Что у вас? Тогда вы были совсем маленькой девочкой, катались на велосипеде с дополнительными колесиками и пели. Вы всегда пели». Я изобразил смешок. «Боже, просто выводили нас из себя». «Теперь я пою только на вечерах караоке в Беннигенс Паб, но говорю без устали. Я диджей на WKIT в Бангоре. Вы понимаете, диджакей». «Да-да, а Трой?» «Живет Ла Вида Лока в Палм-Спрингс. Он теперь в нашей семье самый богатый. Нажил состояние в компьютерном бизнесе. Занимался этим с самого начала, еще в 70-х. Ходит на ланч со Стивом Джобсом и остальными». Эллен рассмеялась. Смеялась она удивительно. «Готов спорить, в Восточном Мэне люди специально настраивались на волну WKIT, чтобы услышать этот смех». Но потом она заговорила более тихим голосом и без намека на юмор. Солнечный свет сменился тенью. Очень резко. «Кто вы, мистер Амберсон?» «О чем вы?» «По выходным я веду передачи «Звоните, отвечаем». В субботу это шоу распродажи. У меня есть мотоблок, Эллен, практически новый, но я не могу расплатиться по кредиту и приму наибольшее предложение от $50. Что-то в этом роде. Воскресенье — политика. Люди звонят, чтобы обругать последними словами Раша Лимба или поговорить о том, что Глену Беку пора баллотироваться в президенты. Я разбираюсь в голосах. Если вы дружили с Гарри в те дни, когда работал центр, сейчас вам должно быть за 60, а вы моложе. По голосу вам никак не больше 35». «Господи, яблочко. Мне часто говорят, что у меня очень молодой голос. Готов спорить, вам тоже». «Попытка засчитана», — бесстрастно ответила она, и голос ее разом стал старше. «Я упражнялась долгие годы, чтобы голос оставался молодым. А вы?» Я не нашелся с ответом, поэтому промолчал. «Опять же, никто не звонит, чтобы узнать о друге из начальной школы. Только не через 50 лет». «Пожалуй, можно класть трубку», — подумал я. «Я узнал то, что хотел, и даже больше. Я просто положу трубку». Но она словно прилипла к моему уху. Не уверен, что смог бы бросить ее, даже если бы увидел, что в гостиной вспыхнули шторы. Когда Эллен заговорила вновь, ее голос дрожал. «Вы? Это он?» «Не понимаю, о чем вы». «В тот вечер в доме был кто-то еще. Гарри его видел, и я тоже. Вы? Это он?» «В какой вечер?» У меня получилось «вечер», потому что губы онемели. Словно кто-то надел мне на лицо маску. Ледяную. «Гарри говорил, что это его добрый ангел. Я думаю, вы — это он. Так где вы были?» Теперь ее голос звучал нечетко, потому что она заплакала. «Мэм, Эллен, что вы такое говори...» «Я отвозила его в аэропорт, когда увольнительная закончилась, и он получил новый приказ. Он улетал во Вьетнам, и я посоветовала ему поберечься. Он ответил: „Не волнуйся, сестричка, за мной приглядывает ангел-хранитель, помнишь?“ Так где вы были 6 февраля 1968 года, мистер ангел? Где вы были, когда мой брат погиб в Кесане? Где ты тогда был, сукин ты сын?» Она сказала что-то еще, но слов я не разобрал. Она уже плакала навзрыд. Я положил трубку. Пошел в ванную комнату, сел в душевой, задернул занавеску, опустил голову между колен. Уставился на резиновый коврик с желтыми маргаритками. Потом взвыл. Раз, другой, третий. И вот что самое худшее. Я сожалел не о том, что Эл рассказал мне об этой чертовой кроличьей норе. Я сожалел, что он не умер до того, как его звонок застал меня в учительской. «La vida loca» — «В свое удовольствие» — испанский. «Limbo Rush» — настоящее имя Rush Hudson Limbo III, американский консервативный общественный деятель. Бек Глен Эдвард Ли, известный американский радиоведущий, писатель. Кесань, крупная американская база, располагавшаяся в 16 километрах от лаосской границы и в 25 километрах от демилитаризованной зоны между Северным и Южным Вьетнамом. С января по апрель 68-го вела бои в окружении. Девять. Предчувствие дурного появилось, когда я свернул на подъездную дорожку и увидел, что в доме темно. Усилилось, когда я обнаружил, что входная дверь не заперта. «Эл!» Тишина. Я нашарил выключатель, нажал. В гостиной царила стерильная чистота, как в комнатах, где регулярно прибираются, но которыми редко пользуются. На стенах висели фотографии в рамках. Я практически никого не знал. Решил, что это родственники Элла. Но одна, над диваном, запечатлела знакомую мне пару. Джона и Жаклин Кеннеди. На морском берегу. Вероятно, в Хайнис-Порт. В Хайнис-Порт, штат Массачусетс, находится семейное поместье Кеннеди. Они стояли, обнявшись. В воздухе чувствовался аромат Глейд, но он не полностью маскировал запах больничной палаты, идущей откуда-то из глубины дома. Где-то очень тихо Temptations играли «Мою девушку». Про солнечный свет, хмурый день и все такое. «Эл, ты здесь?» «А где же еще?» «На студии 9 в Портленде. Танцует диско и пытается снять студентку. Я высказал пожелание, а пожелания иной раз исполняются». Я поискал выключатель на кухне, нажал, и помещение залил флуоресцентный свет, достаточно яркий, чтобы проводить операцию по удалению аппендикса. На столе стоял пластмассовый контейнер для лекарств, какие кладут недельный запас таблеток. Обычно они маленькие, помещаются в кармане или в сумочке, но этот размерами не уступал энциклопедии. Рядом белел вырванный из блокнота листок с надписью. «Если забудете принять таблетки в 8 часов, я вас убью, Дорис!» Моя девушка закончилась, началось всего лишь мое воображение. Я пошел на музыку и запах больничной палаты. Эл лежал на кровати. Он выглядел умиротворенным. В последний момент из уголка каждого закрытого глаза скатилось по слезе. Полоски еще блестели. На ночном столике слева от него стоял мультидисковый проигрыватель. Компанию ему составляла записка, прижатая пузырьком из-под таблеток. Он бы не удержал листок и при легком ветерке, потому что пустой весил совсем ничего. Я посмотрел на этикетку. Оксикантин. 20 миллиграмм. Потом взял записку. «Извини, дружище. Не мог ждать. Слишком сильная боль. Ключ от закусочной у тебя есть, и ты знаешь, что нужно делать. Не питай иллюзий, что сможешь предпринять вторую попытку, потому что слишком многое может случиться. Сделай все правильно с первого раза. Возможно, ты злишься на меня за то, что я втянул тебя в это дело. Я бы злился, окажись на твоем месте. Но не отступайся. Пожалуйста, не отступайся. Под кроватью коробка. В ней еще около $500, которые я накопил. Все в твоих руках, дружище. Через 2 часа после того, как утром Дорис найдет меня мертвым, арендодатель, вероятно, повесит на закусочную замок». Так что ты должен все сделать этим вечером. Спаси его, ладно? Спаси Кеннеди, и все изменится. Пожалуйста. Эл. «Ублюдок», — подумал я. «Ты знал, что у меня могут быть сомнения, и разобрался с ними таким образом». Конечно, я сомневался. Но сомнения и решения не одно и то же. Если он опасался, что я могу дать задний ход, то напрасно. Остановить Освальда? Понятное дело. Но Освальд в данный момент отступил на второй план, стал частью туманного будущего. Странно, конечно, так позиционировать 1963 год, однако совершенно правильно. Прежде всего меня заботила семья Даннингов. Артур, также известный как Тага, я еще мог его спасти. И Гарри тоже. «Кеннеди умел менять свою позицию», — слова Элла. И говорил он о Вьетнаме. Даже если бы Кеннеди не изменил свою позицию, оказался бы Гарри в том же месте и именно в тот момент 6 февраля 1968 года. Я так не думал. «Хорошо», — прошептал я. «Хорошо». Наклонился и поцеловал Элла в щеку. Почувствовал соленость его последней слезы. «Покойся с миром, дружище». Вернувшись домой, я просмотрел содержимое портфеля «Лорд Бакстон» и роскошного бумажника из страусиной кожи. Мне достались подробные записи Элла о перемещениях Освальда после демобилизации из морской пехоты 11 сентября 1959 года. В бумажнике лежали все мои документы. Ситуация с деньгами оказалась лучше, чем я ожидал. С учетом суммы, припасенной Эллом, я располагал более чем 5000 долларов. В моем холодильнике и нашелся гамбургер. Я приготовил его и положил в миску Элмора. Гладил кота, пока он ел. «Если я не вернусь, отправляйся к риттерам», — посоветовал я ему. «Они о тебе позаботятся». Элмор, разумеется, не показал вида, что слышит меня, но я знал, что он так поступит, если я не приду его накормить. У кошек выживание в крови. Я взял портфель, направился к двери, борясь с чрезвычайно сильным желанием броситься в спальню и спрятаться под одеялом. Найду ли я моего кота и мой дом на прежнем месте, когда вернусь, если сумею осуществить задуманное? А если найду, будут ли они по-прежнему принадлежать мне? Кто скажет? Хотите прикол? Люди, обладающие способностью жить в прошлом, не знают, какое им уготовано будущее. «Эй, Оззи!» — прошептал я. «Я иду разбираться с тобой, гандон!» Закрыл дверь и ушел. Закусочная выглядела странно без Элла, потому что чувствовалось, Элл еще здесь. Я хочу сказать, его призрак. Лица с городской стены славы смотрели на меня, словно спрашивая, «А что я здесь делаю?» Словно говоря, что мне тут не место, призывая уйти, не вмешиваясь в ход времени. Что-то особенно тревожащее было в фотографии Элла и Майка Мишо, сменившей фотографию меня и Гарри. Я прошел в кладовую и маленькими шажками, не отрывая ног от пола, начал приближаться к кроличьей норе. «Представь себе, будто в темноте пытаешься найти верхнюю ступеньку лестницы», — говорил Эл. «Закрой глаза, дружище, так будет легче». Я закрыл. Двумя ступенями ниже в ушах раздался хлопок выравнивания давлений. Кожа ощутила тепло. Солнце светило сквозь опущенные веки. До меня доносилось шуршание плоскопредельных станков. Я перенесся в 9 сентября 1958 года, за 2 минуты до полудня. Тагга Даннинг ожил, миссис Даннинг еще никто не сломал руку. Неподалеку, на заправочной станции Тит Шеврон, меня ждал щегольской красный кабриолет Ford Sunliner. Но сначала мне предстояла встреча с желтой карточкой. На этот раз он получит затребованный доллар, потому что я не удосужился положить в карман монету в 50 центов. Я нырнул под цепь и остановился, чтобы сунуть долларовую купюру в правый передний карман брюк. Там она и осталась, потому что, обогнув угол сушильного сарая, я нашел желтую карточку, распростертым на бетоне, с открытыми глазами и в луже крови, расползавшейся вокруг головы, с перерезанной от уха до уха шеей. В одной руке он зажимал острый осколок зеленой винной бутылки, который и пустил в дело. В другой я увидел карточку, имевшую какое-то отношение ко дню двойной выплаты в зеленом доме. Карточка, поначалу желтая, а потом оранжевая, теперь стала чернее черного. Глава 10. 1. Я в третий раз пересек стоянку для автомобилей сотрудников, если не бегом, то быстрым шагом. Вновь, проходя мимо, похлопал по багажнику Plymouth Fury. На удачу. В ближайшие недели, месяцы и годы мне потребуется вся удача, до какой я только смогу дотянуться. Сегодня я не стал заглядывать в Kennebec Fruit и покупать одежду или автомобиль. Завтрашний день или последующий вполне подошли бы для этого, но сегодняшний мог выдаться для чужака весьма неудачным. Очень скоро кто-нибудь обнаружит труп на фабричном дворе, и чужаку начали бы задавать вопросы. Документы Джорджа Амберсона проверку бы не прошли, особенно с учетом того, что в водительском удостоверении указывался еще не построенный дом на аллее «Синей птицы». Я успел подойти к остановке, располагавшейся по другую сторону автостоянки, когда подъехал автобус с надписью «Льюистонский экспресс» в окошечке над лобовым стеклом. Вошел и протянул водителю доллар, который собирался дать желтой карточке. Водитель вытащил пригоршню мелочи из монетницы на поясе. Я бросил 15 центов в монетоприемник, прошел вглубь салона и сел чуть ли не на последний ряд за двумя прыщавыми матросами, возможно, с базы военно-морской авиации в Брансуике. Они говорили о девушках, которых надеялись увидеть в стрип-клубе под названием «Холли». Их разговор часто прерывался крепкими тычками в плечо и взрывами смеха. Я наблюдал, как мимо проплывает дорога 196, но мало что видел. Думал о мертвеце. И о карточке, ставшей чернее черного. Мне хотелось как можно быстрее оказаться подальше от этого жутковатого трупа, но я все-таки остановился, чтобы потрогать карточку. Оказалось, что это не картон, как я поначалу предположил, и не пластик. Целлулоид? Возможно, но по ощущениям все-таки и не он. На ощупь карточка напоминала ороговевшую кожу, какую сдираешь с мозоли. И без надписей. Во всяком случае, я ничего не разглядел. Эл предполагал, что человек с желтой карточкой, пропивший мозги алкаш, которого свело с ума неудачное для него сочетание спиртного и близости кроличьей норы. Я не оспаривал это мнение, пока карточка не сменила цвет на оранжевый. Теперь же я не просто сомневался в выводе Элла, я не верил в него. И кем тогда был этот алкаш? Мертвецом, кем же еще? Мертвецом и только. Хватит о нем думать, и без того дел хватает. Когда мы проехали Лисбонский автокинотеатр, я дернул за стоп-шнур. Водитель свернул к следующему телеграфному столбу с белой полосой. «Хорошего вам дня», — пожелал я ему, когда он потянул за рычаг, открывающий двери. «В этой работе нет ничего хорошего, кроме кружки холодного пива после смены», — ответил водитель и закурил. Несколькими секундами позже, с портфелем в левой руке, я стоял на гравийной обочине шоссе и наблюдал, как автобус уезжает в сторону Льюистона, оставляя за собой облако сизого дыма. В заднем стекле красовался рекламный плакат, изображавший домохозяйку со сверкающей кастрюлей в одной руке и магической чистящей мочалкой сос в другой. Огромные голубые глаза и зубастый, в красной помаде, улыбающийся рот женщины предполагали, что она на грани безумия. Над головой синело чистое небо. В высокой траве стрекотали цикады. Где-то замычала корова. Как только дизельная вонь развеялась, воздух стал свежим и сладким. Я зашагал к Tamarack Motor Court, от которого меня отделяло примерно четверть мили. Короткая прогулка. Однако, прежде чем я добрался до ее конечного пункта, два человека свернули на обочину и спросили, не подвезти ли меня. Я поблагодарил, но отказался, ответив, что мне нравится идти пешком. И мне нравилось. Добравшись до Tamarack, я уже насвистывал. Сентябрь 1958 года. Соединенные Штаты Америки. С желтой карточкой или без, я радовался, что вернулся. Thank you. 2. Остаток дня я провел в своем номере, в который раз перечитывая записи Элла об Освальде, теперь уделив особое внимание двум страницам в конце, под заголовком «Выводы. Как поступать?». Попытка смотреть телевизор с одним каналом — занятие глупое, а потому с наступлением сумерек я пошел в автокинотеатр и заплатил 30 центов, специальную цену для пешеходов. Перед буфетом стояли складные стулья. Я купил пакет попкорна, вкусный прохладительный напиток с запахом корицы под названием «Пепсол» и посмотрел «Долгое жаркое лето». Рядом со мной сидели еще несколько пешеходов, главным образом пожилые люди, которые знали друг друга и по-свойски общались. Когда началось головокружение, заметно похолодало, а пиджака я с собой не прихватил. Поэтому пешком вернулся в гостиницу для автомобилистов и крепко уснул. Наутро поехал в Лисбон-Фоллс на автобусе. Никаких такси. Я ввел для себя режим экономии, во всяком случае, на некоторое время. И первой моей остановкой в городе стал веселый белый слон. Прибыл я рано. Воздух еще не прогрелся, так что битник скрывался в магазине. Он сидел на скрипучем диване и читал «Аргуси». «Привет, сосед», — поздоровался он. «И вам привет. Как я понимаю, вы продаете чемоданы?» «Да, но у меня их немного. Не больше 200-300. Идите к дальней стене и посмотрите направо». «Хм, совершенно верно. Бывали здесь раньше?» «Мы все бывали здесь раньше», — ответил я. «Это посильнее профессионального футбола будет». Он рассмеялся. «Круто, Джексон. Идите и выберите себе победителя». Я выбрал все тот же кожаный чемодан. Потом перешел улицу и вновь купил санлайнер. На этот раз торговался жестче и заполучил его за 300. После того, как мы пришли к взаимопониманию, Билл Тит отправил меня к своей дочери. «Судя по выговору, вы не местный», — отметила она. «Я из Висконсина, но достаточно давно живу в Мэне. Дела». «Как я понимаю, вчера вас в городе не было». Получив мое подтверждение, она выдула пузырь из жвачки, а затем продолжила. «Вы пропустили много интересного. Около сушильного сарая на фабрике нашли мертвым старика-пьяницу». Она понизила голос. «Самоубийство. Он перерезал себе горло осколком стекла. Можете вы себе такое представить?» «Это ужасно». Я сунул купчую на санлайнер в бумажник, подбросил на ладони ключи. «Из местных?» «Нет, и никакого удостоверения личности. Он, вероятно, приехал в округ на Тавернике, так говорит мой отец. Может, на сбор яблок в Касл-Роке. Мистер Кейди, он продавец в зеленом доме, сказал моему отцу, что этот парень приходил вчера утром и пытался купить пинту, но он был такой пьяный и вонючий, что мистер Кейди вышвырнул его вон. Тогда он пошел на фабричный двор, допил то, что оставалось, а когда бутылка опустела, разбил ее и перерезал себе горло одним из осколков». И повторила. «Можете вы себе такое представить?» Я не пошел в парикмахерскую. Не пошел и в банк, но опять заглянул в магазин мужской одежды Мейсона. «Вам, должно быть, нравится этот оттенок синего», — отметил продавец, добавляя рубашку к моим покупкам. «Ваша точно такого же цвета». Если на то пошло, на мне была та самая рубашка, которую я собирался купить, но я ему этого не сказал. Мы оба только запутались бы. Во второй половине дня я уже ехал по автостраде мили в минуту. На этот раз избавился от необходимости покупать шляпу в Дерри, потому что не упустил возможности приобрести красивую соломенную модель в Мейсоне. Я зарегистрировался в таунхаусе, пообедал, потом прошел в бар и заказал пиво у Фреда Туми. В этот вечер не предпринимая попытки втянуть его в разговор. На следующий день арендовал квартиру на Харрис-авеню, и шум садящихся самолетов не только не мешал мне уснуть, но убаюкивал. Днем позже я заглянул в спортивные товары Мейкина и сказал продавцу, что заинтересован в покупке пистолета или револьвера, потому что занимаюсь торговлей недвижимостью и все такое, а потому иногда перевожу крупные суммы денег. На прилавке, среди прочего, появился мой револьвер Colt Police Special 38-го калибра. Продавец во второй раз отметил, что это отличное средство самозащиты. Я купил револьвер и сунул в портфель. Подумал, а не пройтись ли по Канзас-стрит к маленькой площадке для пикника, чтобы понаблюдать, как отрабатывают движения своего танца Ричи Дич и Беви на еле. Осознал, что скучал по ним. Отругал себя за то, что не просмотрел ноябрьские номера Daily News во время короткого пребывания в 2011-м. Мог бы узнать, выиграли они конкурс талантов или нет. У меня вошло в привычку ранним вечером заходить в фонарщика, чтобы выпить стакан пива до того, как бар начинал заполняться. Иногда я заказывал жареные ломтики лобстера. Ни разу не увидел там Фрэнка Даннинга, да и не хотел его видеть. В фонарщик я заглядывал по другой причине. Если все пройдет хорошо, в скором времени я собирался отправиться в Техас, а до этого мне бы не помешало увеличить личное состояние. Я подружился с Джеффом, барменом, и однажды в конце сентября он затронул тему, на которую я и сам хотел с ним поговорить. «Что ты думаешь о серии, Джордж?» «Янкиз, разумеется». «И это говоришь ты, человек из Висконсина». «Гордость за родной штат не имеет к этому никакого отношения. В этом году Янкиз — команда мечта». «Чушь. Питчеры у них старые, защита дырявая, у Мантла травма плеча. Династия бронкских бомберов закончилась. Милуоки вынесет их в 4 игры. «Бронкские бомберы. Прозвище нью-йоркских Янкиз, полученное благодаря тому, что беттеры команды отличались очень мощным ударом». Я рассмеялся. «Ты привел несколько хороших аргументов, Джефф. Я вижу, ты в игре разбираешься. Но признай, ты ненавидишь Янкиз, как и все остальные в Новой Англии, а потому не можешь объективно оценить ситуацию». «Хочешь ответить деньгами за свои слова?» «Конечно, 5. У меня принцип — не брать больше 5 с тех, кто гнет спину за жалование. Спорим?» «Спорим». И мы скрепили наши пари рукопожатием. «Ладно», — продолжил я, — «раз уж вопрос решен, и разговор идет о бейсболе и ставках, двух любимых занятиях американцев, не мог бы ты посоветовать, есть ли в городе место, где к этому относятся серьезно? Я хочу сделать крупную ставку». Два последних слова я произнес с майанским выговором. «Крупную ставку. Принеси мне еще стакан и налей себе». Он смеялся, наливая 2 стакана Нарра Гансета. Я уже знал, что это пиво прозвали Харкни Гансет. Если живешь в Риме, говори как римлянин. Мы чокнулись, и Джефф спросил, что я подразумеваю под крупной ставкой. Я вроде бы задумался, потом ответил. 500 зеленых? — изумился он. — На Янкиз? Когда у храбрецов Спен и Бердет? Не говоря уже о Хэнке Ароне и крепыше Эдди Мэтью? Ты чокнутый. Милуоки Брейвз. Милуокские храбрецы. Профессиональная бейсбольная команда, вошедшая в главную бейсбольную лигу в 1953 году. Может, да, а может и нет. Наступит 1 октября, тогда и увидим. Есть ли в Дерри человек, способный принять такую ставку? Знал ли я, какой получу ответ? Нет. Не настолько я проницательный. Был ли я удивлен? Опять нет. Потому что прошлое не просто упрямо. Оно находится в гармонии с собой и будущим. Я снова и снова ощущал на себе эту гармонию. Час Фрати. Ты, возможно, видел его здесь. Ему принадлежит куча ломбардов. Не могу назвать его букмекером в прямом смысле этого слова, но работы ему хватает как во время мировых серий, так и в школьные сезоны. И ты думаешь, он примет мою ставку? Конечно. Учитывая шансы и все такое, только... Он огляделся, убедился, что у стойки мы одни, но все равно понизил голос до шепота. Только не пытайся его надуть, Джордж. Он знает людей, серьезных людей. «Я тебя слышу», — кивнул я. «Спасибо за наводку. Знаешь, я сделаю тебе одолжение и не буду требовать с тебя 5, когда Янкиз выиграют серии». Четыре. На следующий день я вошел в русалочные зоологии суда Чеза Фрати, где меня встретила дородная, весом под 300 фунтов, каменнолицая женщина в пурпурном платье, индейских бусах и мокасинах на распухших ногах. Я сказал ей, что хотел бы обсудить с мистером Фрати достаточно крупное деловое предложение, связанное со спортом. «Если по-простому, хотите сделать ставку?» — спросила она. «Вы коп?» — полюбопытствовал я. «Да». Она достала из кармана типарилью и прикурила от зиппо. «Я Джей Эдгар Гувер, сынок». «Что ж, мистер Гувер, вы меня раскусили. Я говорю о ставке». «Мировые серии или футбол тигров?» «Я не местный, поэтому не отличу дерийского тигра от бангорского бабуина. Бейсбол». Женщина сунула голову в занавешенный портьерой дверной проем в глубине комнаты, представив мне на обозрение один из самых больших задов центрального Мэна, и проорала. «Эй, Чези, иди сюда, к тебе человек». Фратти вышел из-за портьеры и поцеловал толстуху в щеку. «Спасибо тебе, любовь моя». Его закатанные рукава обнажали русалку. «Могу я вам чем-то помочь?» «Надеюсь, что да. Меня зовут Джордж Амберсон». Я протянул руку. «Я из Висконсина, и хотя мое сердце принадлежит землякам, когда речь заходит о сериях, мой кошелек принадлежит Янкиз». Он повернулся к полке за спиной, но толстуха уже достала то, что ему требовалось. Потертый зеленый гроссбух с надписью «Личные суды» на обложке. Чез открыл гроссбух и пролистал до чистой страницы, периодически смачивая слюной подушечку пальца. «Так о какой сумме речь, браток?» «Какой коэффициент вы можете предложить в случае выигрыша, если я поставлю $500?» Толстуха засмеялась и выдохнула дым. «На бомберов? Справедливый, браток. Совершенно справедливый». «И какой коэффициент вы предложите при ставке $500, если Янкиз победят по результатам 7 игр?» Он задумался, потом повернулся к толстухе. Та весело покачала головой. «Не пойдет. Если не верите мне, отправьте телеграмму и сверьтесь с Нью-Йорком». Я вздохнул и забарабанил пальцами по стеклянному прилавку с часами и кольцами. «Ладно, тогда такой вариант. $500, и Янкиз побеждают, проигрывая 1-3 после 4 игр». Чез рассмеялся. «Есть у вас чувство юмора, браток. Позвольте проконсультироваться с боссом». Он пошептался с толстухой. Рядом с ней Фрати выглядел толкинским гномом. Потом вернулся к прилавку. «Если я правильно вас понял, а я на это надеюсь, то приму вашу ставку с коэффициентом 4:1. Но если Янкиз не будут проигрывать 3-1, вы свои деньги потеряете, как бы ни закончились серии. Я хочу, чтобы мы оба четко представляли это условие». «Разумеется», — кивнул я. «И не в обиду будет сказано вам или вашей подруге...» «Мы женаты», — прервала меня толстуха, «поэтому не называйте нас друзьями». И она вновь рассмеялась. «Не в обиду будет сказано вам или вашей супруге, но 4:1 не вариант. 8:1, пожалуй. Так будет справедливо для обеих сторон». «Я согласен на 5:1, но и только», — ответил Фрати. «Для меня это всего лишь побочное занятие. Если вам нужен Вегас, поезжайте в Вегас». 7, — предложил я. «Давайте, мистер Фрати, поддержите меня с этой ставкой». Он и толстуха вновь посовещались. Он вернулся к прилавку и предложил 6:1, на что я согласился. Для такого безумия коэффициент все равно был маловат, однако мне не хотелось слишком уж сильно обдирать Фрати. Да, конечно, он заложил меня Биллу Теркоту, но по очень веской причине. А кроме того, это произошло в другой жизни. В те далекие времена в бейсбол играли, как в него и положено играть. Под ярким послеполуденным солнцем начала осени, когда еще чувствовалось дыхание лета. Люди собирались перед магазином «Бытовая техника Бентона» в Нижнем городе, чтобы смотреть игру на 3 телевизорах «Зенит» с диагональю экрана 21 дюйм. Телевизоры стояли в витрине на специальных подставках. Над ними тянулся транспарант. «Зачем смотреть на улице, если можно смотреть дома? Льготные условия кредита». Да-да, льготные условия кредита. Это больше напоминало Америку, в которой я вырос. 1 октября Милуоки стараниями Уоррена Спэма победили Янкис с перевесом в 1 очко. 2 октября Милуоки просто вынесли бомберов. 13-5. 4 октября, когда серии перебрались в Бронкс на 3 следующие игры, Дон Ларсон обеспечил Янкис победу 4-0 с помощью Райана Дюрана, который понятия не имел, куда полетит мяч после того, как покинет его руку. И этим до смерти пугал беттеров, выходивших на прием подачи. Другими словами, идеальный питчер для завершающей части игры. Начало матча слушал по радио в своей квартире, а последние 2 ининга смотрел в толпе, собравшейся перед магазином Бентона. По окончании игры зашел в аптечный магазин и купил Каупектат. Возможно, ту самую огромную бутыль экономичной расфасовки, что и в прошлый приезд. Мистер Кин вновь спросил меня, не подхватил ли я желудочный грипп. Когда я ответил, что прекрасно себя чувствую, на лице старого ублюдка отразилось разочарование. Я действительно чувствовал себя прекрасно и не думал, что прошлое атакует меня быстрыми подачами Райана Дюрана, но посчитал необходимым подготовиться. Направляясь к двери, я заметил небольшой стенд с табличкой над ним. «Возьми с собой частицу мэна». На стенде лежали открытки, надувные маленькие лобстеры, приятно пахнущие мешочки с сосновыми иголками, пластмассовые статуэтки Пола Баньяна и небольшие декоративные подушки с изображением водонапорной башни Дерри, высоченного цилиндра, из которого в водопровод города поступала питьевая вода. Я купил 1. «Для моего племянника в Оклахоме», — объяснил я мистеру Кину. Янкис давно уже выиграли 3-ю игру мировых серий, когда я свернул на автозаправочную станцию Тексака на продолжении Харрис-авеню. Перед колонками стоял щит с надписью: «Механик работает 7 дней в неделю. Доверьте ваш автомобиль человеку со звездой на комбинезоне». Пока заправщик заливал в бак бензин и мыл ветровое стекло санлайнера, я прогулялся до мастерской, нашел механика, его звали Рэнди Бейкер, и предложил ему сделку. Бейкер, понятное дело, удивился, но отказываться от моего предложения не стал. 20-ка перешла из рук в руки. Он дал мне номера телефонов, автозаправочной станции и домашней. Я уехал с полным баком, чистым ветровым стеклом и спокойной душой. Точнее, относительно спокойной. Невозможно застраховаться от всех чрезвычайных ситуаций. Из-за приготовлений, которые заняли следующий день, в фонарщик я попал позже обычного, но точно знал, что Фрэнка Даннинга там не встречу. В этот день он повез детей на футбол в Ворону, а на обратном пути они собирались заехать в 95, поесть жареных моллюсков и запить их молочными коктейлями. Чес Фрати сидел у стойки, пил ржаной виски с содовой. «Молите Бога, чтобы храбрецы выиграли завтра, а не то плакали ваши денежки». Я точно знал, что они выиграют, однако меня занимали более серьезные проблемы. Я собирался пробыть в Дерри достаточно долго, чтобы получить у мистера Фрати мои 3000, но с делом, которое привело меня сюда, намеревался покончить на следующий день. Если бы все пошло, как я рассчитывал, мне бы удалось поставить точку еще до того, как Милуоки сделают 1 круговую пробежку в 6-м ининге, которой им вполне хватит для победы. «Что ж», — ответил я, заказывая пиво и тарелку с жареными ломтиками лобстера. «Нам остается только ждать, а там уж увидим, как все обернется». «Это точно, браток. В этом прелесть ставки. Не будете возражать, если я задам вам вопрос?» «Нет, при условии, что вы не обидитесь, если я на него не отвечу». «Это мне в вас и нравится, браток. Чувство юмора. Наверное, висконсинцы все такие. Мне любопытно, почему вы оказались в нашем славном городе?» «Торговля недвижимостью, я же вам говорил». Он наклонился ко мне. Я уловил запах Виталиса от прилизанных волос и сен-сена изо рта. «Если я скажу, возможно, участок под строительство торгового центра, вы крикнете «бинго»?» Мы еще какое-то время поговорили, но вы уже знаете, о чем. Я говорил, что держался подальше от фонарщика в те часы, когда там мог оказаться Фрэнк Даннинг, потому что уже собрал всю необходимую мне информацию. Это, безусловно, правда, но не вся. Я хочу до конца все прояснить. Если этого не сделать, вы никогда не поймете, почему я так вел себя в Техасе. Представьте себе, что вы входите в комнату и видите на столе многоэтажный, сложной конструкции карточный домик. От вас требуется его сломать. Если бы этим все и ограничивалось, задача не из сложных, правда? Удар ногой или мощный выдох, вроде того, каким задувают свечки на торте в день рождения. И все дела. Но есть одно условие. Карточный домик нужно сломать в определенный момент времени. До этого он должен стоять. Я знал, чем собирается заняться Даннинг во второй половине воскресенья, 5 октября 1958 года, и стремился, чтобы мои действия никоим образом не повлияли на его планы. Не изменили их ни на йоту. Как знать, вдруг, встретившись со мной взглядом в фонарщике, он решил бы посвятить воскресенье другим делам. Вы можете фыркнуть и упрекнуть меня в чрезмерной осторожности. Вы можете сказать, что такая мелочь не в состоянии изменить ход событий. Но прошлое хрупко, как крыло бабочки. Или карточный домик. Я вернулся в Дерри, чтобы разрушить карточный домик Фрэнка Даннинга, но до самого последнего момента мне приходилось его оберегать. Семь. Я пожелал Чезу Фрати спокойной ночи и вернулся в свою квартиру. Бутылка каопиктата уже стояла в аптечном шкафчике в ванной, а сувенирная подушка с вышитой золотой нитью водонапорной башней лежала на кухонном столике. Я достал нож из ящика для столовых приборов, осторожно, по диагонали, разрезал подушку и засунул в нее револьвер, глубоко, в набивку. Я не знал, удастся ли мне заснуть, однако заснул, и крепко. «Делай все, что в твоих силах, а остальное предоставь Богу», одно из множества изречений, которые Кристи приносила с собраний АА. Я не знаю, есть ли Бог. Для Джейка Эппинга присяжные еще принимают решение. Но, ложась спать в тот вечер, я имел полное право честно и откровенно заявить. Я сделал все, что в моих силах. Оставалось только надеяться, что содеянного мной хватит для получения необходимого результата. Восемь. На этот раз обошлось без желудочного гриппа. На этот раз я проснулся на рассвете с парализующей головной болью, какой не испытывал никогда в жизни. Должно быть, с мигренью. Точно сказать я не мог, потому что еще с ней не сталкивался. Даже от тусклого света в голове все гудело, а глаза слезились. Я поднялся, боль только усилилась. Надел дешевые солнцезащитные очки, которые купил, отправляясь с севера в Дерри. Принял 5 таблеток аспирина. Их хватило, чтобы одеться и влезть в пальто. Я понимал, что оно мне не помешает. Утро выдалось холодным и серым, с минуты на минуту мог пойти дождь. В определенном смысле такая погода играла мне на руку. Боюсь, при солнечном свете я бы не выжил. Я решил не бриться, хотя на подбородке и щеках вылезла щетина. Если бы встал под яркий свет, удвоенная сила, спасибо зеркалу, мои мозги расплавились бы. Я не мог представить, как пережить этот день, и не стал даже пытаться. «Шаг за шагом», — говорил я себе, медленно спускаясь по лестнице. Одной рукой я держался за перила, во второй нес сувенирную подушку, скорее всего, напоминая при этом Кристофера Робина, переростка с плюшевым медвежонком. «Шаг за шаг...» Стойка перил с треском переломилась. Меня бросило вперед. В голове загрохотало, руки взметнулись в воздух. Я выронил подушку с револьвером внутри, царапнул рукой по стене. В последнее мгновение, прежде чем я покатился кубарем вниз ко всем вытекающим последствиям в виде сломанных костей, мои пальцы ухватились за старомодное бра, прикрученное к стене шурупами. Я вырвал их из штукатурки, но электрические провода оказались достаточно прочными, и я сумел удержаться на ногах. Сел на ступеньку, уткнувшись раскалывающейся головой в колени. Боль пульсировала синхронно с громовыми ударами сердца. Слезящиеся глаза не умещались в глазницах. Я мог бы сказать, что мне хотелось уползти обратно в квартиру и на все плюнуть, но это ложь. Если по правде, мне хотелось умереть прямо там, на лестнице, и покончить с миром. Неужели есть люди, которые мучаются такой головной болью не единожды, а часто? Если так, да поможет им Бог. Только одно могло заставить меня подняться, и я вынудил визжащий от боли мозг не только подумать об этом, но и увидеть внезапно исчезающее лицо ползущего ко мне Тагги Даннинга, его взлетающие в воздух волосы и мозги. «Все хорошо», — пробормотал я. «Все хорошо, да, все хорошо». Я поднял сувенирную подушку и, пошатываясь, добрался до нижней ступени. Вышел в сумрачный день, который казался мне невыносимо ярким, как полдень в Сахаре. Полез за ключами. Не нашел их. Зато нащупал здоровенную дыру в правом переднем кармане. Прошлым вечером никакой дыры не было. Я мог в этом поклясться. Маленькими шажками я развернулся. Ключи лежали на крыльце среди россыпи мелочи. Я наклонился. Почувствовал, как свинцовый шар в голове покатился ко лбу. Поднял ключи и направился к санлайнеру. Когда повернул ключ зажигания, мой ранее надежный Форд отказался заводиться. Щелкнул соленоид, и все. Этого я, в принципе, ожидал. Не приготовился к другому. Мне вновь предстояло подниматься наверх. Никогда в жизни я так страстно не мечтал о своем мобильнике. Будь он у меня, я смог бы позвонить, сидя за рулем, а потом, закрыв глаза, спокойно дожидаться прихода Рэнди Бейкера. Но каким-то образом мне удалось подняться мимо сломанных перил и выдернутого из стены бра, повисшего на проводах, будто голова на сломанной шее. Трубку в мастерской никто не снял. Слишком рано, особенно для воскресенья. Поэтому я позвонил Рэнди Бейкеру домой. «Конечно, он умер», — подумал я. «Ночью его сразил инфаркт. Его убило упрямое прошлое, взяв в сообщники Джейка Эппинга». «Мой механик не умер», — ответил сонным голосом после второго гудка. А когда я сказал, что мой автомобиль не заводится, задал логичный вопрос. «Откуда вы знали об этом вчера?» «У меня сильно развита интуиция», — ответил я. «Приезжайте как можно быстрее, хорошо? Если сможете его завести, еще одна двадцатка будет вашей». Девять. Бейкер подсоединил кабель, который ночью загадочным образом соскочил с клеммы аккумулятора. Возможно, в тот самый момент, когда в кармане брюк появилась дыра. Но двигатель санлайнера все равно не завелся. Механик проверил свечи и обнаружил, что две основательно проржавели. В его большом зеленом ящике для инструментов нашлись запасные, и когда он их поставил, мой кабриолет ожил. «Конечно, это не мое дело, но я думаю, что сейчас вам одна дорога — обратно в постель. Или к врачу. Вы бледны, как призрак». «Это всего лишь мигрень. Все будет хорошо. Давайте заглянем в багажник. Я хочу проверить запаску». Проверили. Спущено. Я последовал за ним к заправочной станции Тексака сквозь начавший моросить дождь. Автомобили ехали с включенными фарами, и даже с солнцезащитными очками каждый прожигал в моем мозгу две дыры. Бейкер открыл мастерскую и попытался накачать запаску. Напрасный труд. Воздух выходил из десятка дыр, крошечных, как поры человеческой кожи. «Ух ты!» — удивился он. «Никогда такого не видел. Думаю, бракованная камера». «Замените на другую», — попросил я. Вышел из мастерской, обошел ее, привалился к стене. Стук компрессора сводил с ума. Подняв голову, я подставил лицо дождю, наслаждаясь холодным туманом, облепляющим разгоряченную кожу. «Шаг за шагом», — повторил я себе. «Шаг за шагом». Когда попытался заплатить Бейкеру за камеру, он покачал головой. «Вы уже дали мне половину моего недельного заработка. Брать с вас еще — это свинство. Я только волнуюсь, как бы вы не съехали в кювет или с вами не случилось чего другого. Вам обязательно ехать». «Больной родственник». «Да вы и сами больны». Этого я отрицать не мог. Десять. Я выехал из города по шоссе 7, сбавляя ход у каждого перекрестка, чтобы посмотреть в обе стороны, независимо от приоритета проезда. Как выяснилось, только благодаря этому и остался цел и невредим, потому что на пересечении шоссе 7 и старой Дырийской дороги большой грузовик с гравием проскочил на красный свет. Не остановись я, хотя передо мной горел зеленый. Мой Форд превратился бы в лепешку, а я — в гамбургер внутри нее. Я посигналил, несмотря на дикую головную боль, но водитель грузовика и бровью не повел. Он напоминал зомби за рулем. «Мне никогда этого не сделать», — подумал я. «Но если я не сумею остановить Фрэнка Даннинга, куда мне замахиваться на Освальда? Не стоило и ехать в Техас». Впрочем, не это заставляло меня продвигаться к поставленной цели. Я не отступался из-за Тагги, не говоря уже о трех остальных детях. Если бы я не смог спасти их вновь, меня бы до конца жизни не отпустила мысль, что я стал соучастником их убийства, инициировав очередной сброс на ноль. Я подъехал к автокинотеатру Дерри, свернул на подъездную дорогу, ведущую к еще закрытой кассе. Вдоль дороги росли ели. Я припарковался за ними, заглушил двигатель, попытался выйти из кабины. Не смог. Дверь не открывалась. Я пару раз толкнул ее плечом, но она все равно не открывалась. И тут я заметил, что кнопка блокировки дверного замка нажата, хотя до эры автоблокировки оставалось еще много лет, а сам я к кнопке не прикасался. Потянул ее вверх. Она не желала подниматься. И как я ни старался, ничего не вышло. Я опустил стекло, высунулся, вставил ключ в замочную скважину под хромированной дверной ручкой, повернул. На этот раз кнопка поднялась. Я вылез, потом вновь сунулся в кабину за сувенирной подушкой. Сопротивление возрастает пропорционально масштабу изменения будущего, которое может вызвать то или иное вмешательство. Говорил я Эллу хорошо поставленным лекторским голосом. И был прав. Только я понятия не имел, какую цену приходится платить тому, кто вмешивается в ход времени. Теперь узнал. Я медленно шел по шоссе 7. Подняв воротник, чтобы защитить шею от дождя, надвинув шляпу на уши. Когда проезжали автомобили, а такое случалось нечасто, уходил под деревья, растущие с моей стороны шоссе. Думаю, пару раз коснулся головы руками, чтобы убедиться, что ее не раздуло. По внутренним ощущениям, она точно увеличилась в размерах. Наконец, деревья отступили от шоссе. Их сменила глухая стена. За стеной на засеянных травой и аккуратно выкошенных склонах пологих холмов поднимались памятники и надгробные камни. Я добрался до кладбища Лонгвью. Перевалил гребень холма и увидел цветочный киоск на другой стороне дороги. Закрытый и темный. Обычно по уикендам многие приходили на могилы близких. Но в такую погоду число посетителей кладбища, конечно же, сокращалось. И старушка, которой принадлежал киоск, решила, что утром можно и поспать лишний часок-другой. Но я знал, что киоск еще откроется. Видел собственными глазами. Я забрался на стену, ожидая, что она рухнет подо мной, но этого не случилось. А когда оказался на территории кладбища, произошло удивительное. Головная боль начала стихать. Я сел на надгробие под раскидистым вязом, закрыл глаза и прикинул уровень боли. Вызывающая крик десятибальная боль ослабла до 8 баллов. «Думаю, я прорвался, Эл», — сказал я. «Пожалуй, теперь я на другой стороне». Тем не менее, двигался я крайне осторожно, в ожидании новых подвохов. Падающих деревьев, грабителей могил, может, пылающего метеорита. Ни с чем таким не столкнулся. Когда подошел к стоящим бок о бок надгробиям с надписями «Алтея Пирс Даннинг» и «Джеймс Аллен Даннинг», головная боль тянула только на 5 баллов. Я огляделся и увидел мавзолей со знакомой фамилией, выбитой в розовом граните. Трекер. Попытался открыть железную калитку. В 2011 году ее бы непременно заперли, а в 1958 она легко распахнулась, хотя, как и в любом фильме ужасов, со скрежетом ржавых петель. Я вошел, раскидывая ногами жухлые прошлогодние листья. Середину мавзолея занимала каменная скамья. По обеим сторонам стояли каменные саркофаги с усопшими трекерами. Самый старый датировался 1831 годом. В нем, согласно медной табличке, покоились кости мсье Жана Поля Треше. Я закрыл глаза, лег на скамью и задремал. Уснул. Проснулся перед самым полуднем. Подошел к калитке мавзолея трекеров, поджидая Даннинга. Точно так же, как 5 годами позже Освальд будет ждать кортеж Кеннеди в снайперском гнезде, устроенном на 6-м этаже хранилища школьных учебников. Головная боль полностью прошла. Пантеак Даннинга появился на кладбище примерно в то время, когда удар Реда Шондиенста вылился в круговую пробежку и принес победу милуокским храбрецам. Даннинг припарковался неподалеку от могилы родителей, вылез из автомобиля, поднял воротник, наклонился, чтобы достать корзинки с цветами. С корзинкой в каждой руке направился вниз по склону. Теперь, когда пришло время действовать, я полностью пришел в норму. Прорвался через барьер, который пытался меня сдержать. Сувенирную подушку я держал под пальто. Руку сунул в разрез. Влажная трава заглушала мои шаги. Небо затянули плотные облака, так что тени я не отбрасывал. Даннинг не знал, что я сзади, пока я не позвал его по имени. Тогда он обернулся. «Когда я навещаю родителей, компания мне не нужна!» — прорычал он. «Да и кто ты такой, черт бы тебя побрал? И это что?» Он смотрел на подушку, которую я вытащил из-под пальто. Моя рука скрывалась в ней, как в боксерской перчатке. Я решил ответить только на первый вопрос. «Меня зовут Джейк Эппинг. Я пришел, чтобы задать вам вопрос». «Так задай и оставь меня в покое!» Капли дождя падали с полей его шляпы, с полей моей тоже. «Что самое главное в жизни, Даннинг?» «Что?» «Я хочу сказать для человека». «Ты что, чокнутый? И зачем тебе эта подушка?» «Доставь мне удовольствие. Ответь на вопрос». Он пожал плечами. «Полагаю, его семья». «И я так думаю», — согласился я с ним и дважды нажал на спусковой крючок. После первого выстрела раздался глухой хлопок, словно по ковру ударили выбивалкой для пыли. Второй прозвучал чуть громче. Я подумал, что подушка вспыхнет. Видел такое в «Крестном отце 2», но она лишь чуть обуглилась. Даннинг повалился, раздавил корзинку цветов, поставленную им на могилу отца. Я опустился на колено, штанина тут же набухла от воды, приставил вышитую сторону подушки к виску Даннинга и выстрелил еще раз. На всякий случай. 12. Я тащил Даннинга в мавзолей трекеров и бросил обугленную подушку ему на лицо. Когда уходил, пара автомобилей медленно ползла по кладбищу. Несколько человек стояли под зонтами у могил, но никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Я неторопливо продвигался к каменной стене, время от времени останавливался, чтобы посмотреть на надгробие или памятник. Перемахнул через стену и под прикрытием растущих у дороги деревьев трусцой побежал к форду. Если слышал шум приближающегося автомобиля, уходил глубже в лес. В одно из таких отступлений спрятал револьвер, зарыв его в землю и накидав сверху опавшей листвы. Санлайнер ждал в целости и сохранности там, где я его и оставил. На этот раз двигатель завелся с полоборота. Я поехал домой, дослушал по радио окончание бейсбольного матча. Думаю, немного поплакал. От облегчения, а не от угрызений совести. Что бы теперь ни случилось со мной, Даннингов я уберег. В ту ночь я спал, как младенец. В понедельник Derry Daily News выделила немало места под материалы о сериях и поместила отличную фотографию Шондиенста, прибегающего в дом после ошибки Тони Кубика. Из колонки рыжего барбера следовало, что с бронскими бомберами покончено. «Можете насаживать их на вилку», — писал он. «Янкиз умерли. Да здравствует Янкиз». Рыжий барбер. Настоящее имя Уолтер Лейнер Барбер, 1908-1922 годы. Американский комментатор и обозреватель, прославившийся репортажами с матчей главной бейсбольной лиги. В первый день рабочей недели о Фрэнке Даннинге не упомянули. Зато во вторник его фотография попала на первую полосу. Он улыбался той самой улыбкой, которая так очаровывала женщин. и глаза весело поблескивали, совсем как у Джорджа Клуни. «Бизнесмен найден убитым на местном кладбище. Даннинг участвовал во многих благотворительных проектах». По словам начальника полиции Дерри, детективы рассматривают различные версии случившегося, и арест преступника ожидается в самое ближайшее время. Дорис Даннинг, с которой связались по телефону, заявила, что она потрясена и безутешна. О том, что она и убитый жили отдельно, не упоминалось. Многочисленные друзья и работники супермаркета на Центральной также пребывали в шоке. Все сходились в том, что Фрэнк Даннинг был абсолютно замечательным человеком, и никто даже представить себе не мог, у кого возникло желание застрелить его. Особенно разъярился Тони Трекер, вероятно, потому что труп нашли в его семейном могильнике. «Ради этого можно вернуть смертную казнь», — поделился он своим видением ситуации с репортером. В среду, 8 октября, Янкис сравняли счет в сериях, когда с трудом, с перевесом в одно очко, вырвали победу храбрецов на окружном стадионе. В четверг, при счете 2-2, в восьмом ининге Янкис резко рванули вперед, выиграв подряд 4 очка, и одержали окончательную победу. В пятницу я заглянул в русалочьи залоги и суды, ожидая встретить миссис Брюзгу и мистера Уныния. Дородная дама оправдала мои ожидания. Увидев меня, поджала губы и крикнула: «Чези, пришел мистер Денежный Мешок!» После чего удалилась за портьеру и из моей жизни. Фрати появился все с той же бурундущей улыбкой, которую я увидел на его лице при нашей первой встрече в фонарщике в мой первый визит в Дерри давно ушедших ярких дней. В одной руке он держал плотно набитый конверт с надписью «Д. Амберсон». «А, вот и вы!» «Явился, не запылился. И такой красавчик. Вот ваша добыча. Не стесняйтесь, пересчитывайте». «Я вам верю», — ответил я, засовывая конверт в карман. «Вы больно веселы для человека, только что лишившегося 3 штук». «Не могу отрицать, вы уменьшили мою прибыль от бейсбольного сезона», — ответил он. «Сильно уменьшили, хотя несколько баксов я все-таки заработал. Я всегда зарабатываю. Но в игре я в общем и целом лишь потому, что, как это там называется, оказываю услугу обществу. Люди всегда делают ставки, а я всегда выдаю им выигрыш, если таковой полагается. А кроме того, мне нравится принимать ставки. Для меня это в некотором роде хобби. И знаете, что мне нравится больше всего?» «Нет». «Когда приходит такой, как вы, ставит на то, чего по-хорошему быть не может, и выигрывает. Благодаря этому я и дальше могу верить, что во Вселенной есть место случайности». Я задался вопросом, что бы он сказал о случайности, если бы увидел шпаргалку Элла. «Точка зрения вашей жены, похоже, не столь примиренческая». Он рассмеялся, и его маленькие черные глаза сверкнули. «Выигрыш, проигрыш или ничья — этот коротышка с русалкой на предплечье все равно наслаждался жизнью. Меня это восхищало». «О, Марджери, когда какой-нибудь печальный неудачник приходит сюда с обручальным кольцом жены и трогательной историей, она тает как воск. Но ставки на спортивные игры — совсем другая история. Проигрыш она воспринимает как личную обиду». «Вы ее очень любите, мистер Фрати, да?» «Как луну и звезды, браток. Как луну и звезды». Марджери читала сегодняшнюю газету и оставила ее на стеклянном прилавке с часами и кольцами. Заголовок гласил: «Охота за таинственным убийцей продолжается. Фрэнка Даннинга проводили в последний путь». «И что все это значит?» — спросил я. «Не знаю, но могу вам кое-что сказать». Он наклонился вперед, и улыбка слетела с его лица. «Он не был тем святым, в которого его превращает местная газетенка. Я мог бы вам кое-что рассказать, браток». «Так рассказывайте, у меня целый день». Улыбка вернулась. «Нет, в Дерри мы держим наши истории при себе». «Это я уже заметил». Четырнадцать. Я хотел вернуться на Косет-стрит. Знал, что копы наблюдают за домом, чтобы посмотреть, а вдруг кто-то проявит необычный интерес к семье. Но желание все равно не отпускало. И хотел я увидеть не Гарри, а его маленькую сестренку, чтобы кое-что ей сказать. Что на Хэллоуин она должна отправиться на охоту за сладостями, как бы ни горевала о своем папочке. Что она будет самой красивой, самой волшебной индейской принцессой, которую только видели люди, и вернется с огромной добычей. Что впереди у нее как минимум 53 долгих, заполненных разнообразными делами года, а, возможно, много больше. Но прежде всего, что когда ее брат Гарри захочет стать солдатом и надеть форму, она должна очень, очень, очень постараться и отговорить его от этого. Только дети забывают. Это известно всем учителям. И они думают, что будут жить вечно. Пришла пора покинуть Дерри, однако у меня оставалось еще одно маленькое дельце, которое следовало завершить, поэтому я задержался до понедельника. 13 октября, во второй половине дня, положил чемодан в багажник санлайнера и, сев за руль, сочинил короткое письмо. Сунул в конверт, запечатал и написал на лицевой стороне имя получателя. Поехал в Нижний город, припарковался, направился в сонный серебряный доллар. В зале нашел только Пита, бармена, как, собственно, и ожидал. Он мыл стаканы и смотрел по телеку «Любовь к жизни». С неохотой повернулся ко мне, одним глазом поглядывая на Джона и Маршу, или как там их звали. «Что вам налить?» «Ничего, но вы можете оказать мне услугу, за которую я выплачу вам компенсацию в размере 5 американских долларов». Его лицо осталось бесстрастным. «Правда? И что это за услуга?» Я положил на стойку конверт. «Передайте его, когда получатель заглянет к вам». Он глянул на фамилию на лицевой стороне. «А чего вы хотите от Билла Теркета? И почему бы вам самому не передать ему этот конверт?» «Это достаточно простое поручение, Пит. Нужна вам 5 или нет?» «Конечно, нужна. Если не будет вреда. Билли очень хороший человек». «Вреда ему не будет никакого. Возможно, это письмо принесет пользу». Я положил 5 на конверт. Стараниями Пита она исчезла, и он вновь вернулся к мыльной опере. Я ушел. Теркет, скорее всего, получил конверт. Предпринял он какие-то меры или нет, это другой вопрос, один из многих, ответы на которые мне не узнать. А написал я следующее. «Дорогой Билл, с вашим сердцем какие-то нелады. Вы в самом скором времени должны обратиться к врачу, или будет поздно. Возможно, вы подумаете, что это шутка, но это не так. Вам может показаться, что я не могу такого знать, но я знаю. Знаю точно так же, как вы знаете, что Фрэнк Даннинг убил вашу сестру Клару и вашего племянника Майки. Пожалуйста, поверьте мне и обратитесь к врачу. Друг». Я сел в санлайнер и, выезжая из расположенной под углом к тротуару парковочной клетки, увидел худое, недоверчивое лицо мистера Кина, уставившегося на меня через витрину аптечного магазина. Я опустил стекло, выставил руку и показал ему палец. Потом взобрался на подъем в милю и в последний раз уехал из Дерри.